Глава 17. Вот это новости. А за день до первого в истории Руси суперфинала чемпионата по ледне случилось вот что. «Живы все?» — спросил Всеслав на ходу через плечо у Гната, шагая широко и быстро по темному коридору к гриднице, где уже дожидались вождя сотники и советники. «Вроде да», — отозвался тот. «Мы с Олесем все головы сломали, пока переводили. Раненые, пишут, есть. И рука на весточке и Никуськина, видать, и он ранен». Кузьма, ратник рысиной сотни, в моем времени числился бы радистом-связистом. Кроме обычного для гнатовых злодеев виртуозного владения всем, что рубило, кололо, резало и метало стрелы, он еще обладал каллиграфическим почерком и на клочке светлого невесомого шелка при помощи туши или крови мог написать целую поэму. Всего же грамотных среди нетопырей было больше, чем у кавалерии, стрелков и копейщиков вместе взятых. Если рука была не Кузьмы, то оставалось только надеяться, что радист жив и просто ранен. «Важное что?» — уже почти у самой двери задал второй вопрос князь. «Краков, говорят, осадили». Хмуро, нехотя и вроде бы даже чуть смущенно отозвался воевода. «Чего?» Уже открыв дверь, чародей всем телом обернулся, уставившись на друга, который, кажется, втянул голову в плечи. «Ну, говорил же, растреплет, не держится вода», прозвучал из-за спины князя хриплый и недовольный голос Ставра. До своего места Всеслав шел, изо всех сил стараясь не сорваться и сохранить хоть каплю здравомыслия. От него, севшего на лавку, патриарх и буревой отодвинулись в разные стороны, как с пути шаровой молнии или бешеной собаки. «Носом, друже, дыши, остуди голову чуть, поможет», предложил я. «А чего еще оставалось?» Князь засопел, но стало еще хуже. Теперь он напоминал готовившегося броситься в атаку Тура или Зубра, только что землю копытом не рыл. «Дай-ка я начну, пожалуй», — предложилось как-то само собой. И чародей отступил. Из-за спины моей послышались обрывки его рыка. От парламентских выражений далекого страшно. «Ну, что тут у нас?» Вполне светским тоном осведомился я, случайно выдав фирменную фразу моего учителя-академика, с которой он всегда подходил к операционному столу. Его же коронный жест, когда он чуть хищно шевелил поднятыми пальцами в стерильных перчатках, пока еще чистых. За столом повисла полная тишина, в которой Олесь на правах начальника дальней связи передал мне аккуратно сложенную тряпочку. А Буревой, понимающий и удовлетворенно кивнул, будто давая понять, что появление врача не прозевал он один. Закорючки, буквы и пиктограммки расшифровывались благодаря всеславовой памяти, как по волшебству, представая перед моим внутренним взором чем-то похожим на привычную по прошлой жизни полоску телеграммы. Сокращение, ЗПТ, ТЧК и чуть прыгавшие строчки машинописного текста. Но пониманию эта дивная метаморфоза не способствовала ничуть. Потому что шифровка гласила примерно следующее. «Живы, 5 ран, взяли 4. 1 Одер, 1 Припять, 2 Дунай. Взяли Ратибор и Аламуц. Древ, Осад, Краков». Князь перечитал строчки еще два раза, медленно, а потом подвинул ближе к себе шкуру с картой. Отец Иван, патриарх всей Руси, взял со светца подсвечника для лучины тонкую длинную щепку, одну из тех, что лежали там про запас, и молча указал 3 точки. Аламуц, Ратибор и Краков. А потом, верно истолковав чуть поднявшуюся бровь чародея, отметил реки. Нарисованные тем же углем, что и дороги с условными границами, нитки водных артерий терялись на карте среди прочих линий и пометок. Всеслав отломил кусок от еще одной лучины и промерил расстояние. От Киева до Кракова почти 800 верст по прямой. От Кракова до Ратибора 100 с гаком. До Алмолоца все 200. До Поженя Братиславы 300. Это если по прямой. По рекам, речкам, лесам и перелесочкам даже думать не хотелось. И курвиметра, чтобы измерить расстояние ни палкой, ни пальцами, как-то под рукой не находилось. Выходило, что группа диверсантов выполнила задачу, перехватив папские гостинцы. С количеством было непонятно. Не то 4 раза по столько, сколько взяли у свеев, не то просто 4, и неизвестно чего, вазов, саней, телег, сундуков. Захваченный груз поделили, резонно решив, что хранить все яйца в одной штанине опрометчиво, и отправили домой 3 разными маршрутами, по рекам. труднообъяснимым мимоходом захватив крупные города на землях Польской Силезии и Чешской Моравии в полутора сотнях километров от Братиславы, между которыми тоже сотня верст, двумя десятками ратников, и Краков еще этот, мать-то. Картина выходила, нарочно не придумаешь. Три внеплановых конфликта в двух странах, одна из которых и без того миролюбием не отличалась, вечно норовя по-пански отхватить побольше и самого лакомого. Жутко негодуя, получая по преисполненным шляхетским и магнатским гонорам мордам, но регулярно утираясь и пробуя снова и снова, с тем самым бараньим упрямством, которому можно было бы поискать применение и получше. Папу, надо полагать, тоже обнесли, не стесняясь. Эх, жаль, никак не понять из шифровки, чего же именно там четыре. Да с такими показательными выступлениями появлялись и неуклонно росли серьезные шансы дождаться злых гостей с закатной стороны уже зимой. Это беспокоило всерьез. А еще где-то, черт его знает где, находились пятеро раненых бойцов. Наших, русских ребят, на чужих землях. А я даже о характере тех ранений ничего не знал. Это злило, очень. «Давай-ка, врач, я теперь». Отошел чуть вроде. Подошел ближе князь. И я с радостью отступил ему за плечо. «Кто велел древлянам идти следом?» От голоса чародея, обманчиво спокойного, потянуло сыростью и холодком, как из свежевыкопанной могилы. И что означало «древ», которое осад Краков, он понял быстрее меня. Буревой со Ставром тут же одновременно повернули головы в разные стороны, лишь бы не пересечься со Всеславом взглядами. И лица натянули совершенно, абсолютно равнодушные, с легким даже каким-то интересом вроде как. А вот действительно, какая же эта падла влезла в княжий план, не спросивши? И тем самым выдали себя с головами. «Ставр». А теперь в голосе князя звучал Булат. Очень острый и очень отчетливо. «Сколько воев у древлян?» Вопрос был задан, когда безногий любитель и знаток правил людьми не выдержал и покосился таки на вождя. И примерз к серо-зеленой бездне его глаз. И мгновенно понял, что врать и отпираться вообще не вариант. «300 рыл», — буркнул он в ответ, основательно прокашлявшись. Потому что ответить получилось только с третьего раза. Первые два вышли хрипом и сипением, как из крана, в котором не было воды. «Чего еще я не знаю, Буревой?» Облегченный вздох Ставра, когда взгляд чародея перешел на волхва, слышали все. «Лютичи сговорились с венедами и ваграми. Мало их, но злые на Генриха. Слабины и поморяне с ними. Отрежут Болеслава от моря. И императора тоже». Этот ничего не скрывал и не отпирался. И, кажется, пребывал в полнейшей уверенности в том, что его план был лучше и разумнее. «Ты знаешь, сколько сейчас легионов у Генриха, и где они, каждый из них?» С трудом сдерживая разгоравшуюся ярость, спросил Всеслав у одноглазого стратега. «А причем?» — начал было Буревой, но замолчал, увидев в глазах чародея что-то очень неприятное, похожее на мучительную и бесславную смерть, долгую. «Притом, волх, что за недавнее краткое время неизвестная сила начала и продолжает бесстрашно и безнаказанно грабить римские караваны на чужих землях. И в это же время начинают двигаться и сбиваться в стаи племена язычников. И обещают со временем стать сильным противником, с которой придется считаться. Особенно если подумать, что добро папское теперь не у ромеев и болгар, а у северян, здесь, под боком у Генриха». Голос князя был лишен эмоций, только чуть глуховат, потому что ярость, бесполезная, но неуемная, перехватывала горло. Цель волх была в том, чтобы рассорить окончательно папу и императора, а не в том, чтобы влезть на гору и орать, размахивая над головой красным плечом корзном. «Это мы вам насовали. Мы тут. Не ждите, пока мы вашим богатством правильное применение найдем, да промеж собой сговоримся покрепче. Давайте нас прямо сейчас всех вырежем, не дожидаясь, когда мы к вам под стены подойдем в силах тяжких». Буревой открывал и закрывал рот. Ставр не сводил с него вытаращенных глаз. Дед Каяр прикрыл лицо ладонями. «Рано, волх, рано. Года на два ты вперед прыгнул, кудесник. Да туда встал, где пока ни лед крепкий не намерз, ни гати широкой мы настелить не успели. Вода под тобой и топь черная. И нас всех за собой потянул». Чародей наконец-то моргнул. Впервые, кажется, с того времени, как зашел в гридницу. Поняв, что смысла в том, чтобы прожигать буревое взглядом, тыкать носом великого волхва в его ошибки нет никакого. От этого не поедут быстрее сани с римской данью и не поправятся раненые. Легионы вражьи не исчезнут, как туман поутру. Хотя очень хотелось бы, конечно. Олесь, сейчас же весть Третьяку в Полоцк. Пусть грузит серебро и шлет латгалам. Янка, есть люди в Полоцке, что письмом вашим владеют. Навяжут узлов правильно, не ошибившись. Всеслав не сводил глаз с карты, будто опасаясь, чтоб не убить кого взглядом нечаянно. «Есть, княже!» — протяжно отозвался сотник стрелков, тоже заметно севшим голосом. «Пусть свяжут, тьфу ты, пусть передадут, что Всеслав Волк ждет своих людей, что вскоре пойдут к устью Двины от устья Одера. И если выйдет удача, что воины твоего народа встретят их по дороге и проводят до Полоцка, князь будет благодарен. Очень. Да, Олесь», — повернулся чародей к радисту-кавалеристу. «А сколько серебра-то грузить, княже?» — уточнил тот, заметно рабея. «Сани», — ответил чародей, продолжая глядеть на береговую линию моря от Одера до Двины. «Какие сани?» — растерялся Олесь. «Обычные, грузовые. Какие купцы, да обозы санным поездом пускают. Сколько поместится, столь пусть и отправляет. Да тройку пусть запряжет с заводными. Нет времени», — рубанул по воздуху ладонью князь. Сотники и советники смотрели на него во все глаза, может, и не вполне понимая задумку, но теперь уж точно готовясь исполнить приказ без отсебятины. Вид бледного буревого наводил на правильные мысли. «Ставр», — продолжил Всеслав без паузы, — «есть ли люди верные среди ятвягов и западнее? Кто там?» «Есть», — мгновенно отозвался ветеран-инвалид. «Там взяли Мазовшан, Веслян и Волынян к югу, но те уже к древлянам ближе». «Волыняне под рукой Турова сейчас?» — коротко уточнил чародей. «Да, под Киевом, вернее сказать. С той поры, как злобный хромец Ярослав Туровград примучил. И радость им с того, как древлянам», — пояснил обстановку без ноги. «Всем им вести. Великий князь Киевский и Полоцкий Всеслав в гости зовет. Говорить о том, кто в чьих землях хозяином будет. Кому помощь нужна, да поддержка, когда и какие. А про дань, да про жадность мою, пусть у тех же древлян спросят. Передай, идет санный поезд до Припяти их землями с людьми моими верными. Да висят на плечах у них псы римские и германские. Кто моим поможет, большой подарок мне сделает, а я добро помню». Князь говорил, будто ответную телеграмму диктовал на почтамте. И до мнения работников почты, принимавших текст сообщения, как и до цены отправления средневековой сверхмолнии, ему не было ни малейшего дела. «Гнат, проследи, чтобы завтра, когда дочку ханскую врачевать станем с Дареной, Байгар при Шарухане был. Важно это, дружа». Всеслав потер глаза, что после Одера и Припяти пробежались и по Дунаю. «Сделаю, Слав. Надо будет, на руках принесу в лазарет», — твердо кивнул друг. «Не надо на руках. И силком не надо. Потому тебя прошу, а не Ждана вон. Он мне там целый нужен, не мятый и при памяти». Чародей впервые за весь разговор позволил себе улыбку, не похожую на волчий оскал. Сотник громил богатырей, сам человек весьма крупный, заметный, несмело улыбнулся в ответ, поняв, что это была просто шутка. Утром отчитались об отправке приказов в Полоцк и на земли самых западных из восточных славян Олесь и Ставр. Отец Иван посетовал, что помочь не вышло. Не было в нужных краях нужных людей у Русской Православной Церкви. Пока не было. Чародей велел Ставру передать древлянам, чтоб постояли вокруг Кракова день-два-три, пока не надоест или не подтянут ляхи подмогу, а потом отходить в рассыпную. Их, пусть и крупных, в лесу поодиночке ловить, как с медведями в прятки-салочки играть. Вот пусть Болеславовы и поиграют, раз им охота. Для ятвягов, при разговорах о которых у Яна Немова, несмотря на всю тренированную выдержку, второй день дергался шрам на щеке, полетела или поскакала вдогонку вторая весть, контрольная, чтобы прибыть чуть позже первого зова. Помощь князю Волку в этом деле перевесит все грехи прошлого. Пояснял Всеслав вроде как всем в комнате сразу, никого не выделяя особенно, рассказывая о том, что мертвых не воскресить, искалеченных не исцелить, нога или рука вырасти заново не смогут. А вот дети, что не будут в своих играх убивать ближайших соседей, называя их, повторяя за старшими, самыми последними словами, могут, и вырастут, если все удастся сделать так, как задумано. К концу этого безадресного объяснения щека немого перестала плясать, и брови от переносицы чуть отошли. И это было очень важно и очень легко. На Буревое смотреть было страшно и тревожно. Ясно читалось, что Верховный Волх не спал ни минуты, ни единожды передумав и пережив разговор вчерашней ночи. И воспоминания о том были не из приятных. «Не казнись, Волх!» Уже выходя на тренировку, задержался рядом с его сгорбленной спиной и опущенными скорбно плечами чародей. «В том нет проку, нет пользы, и уж точно чести никакой нет. Ты привык с племенами соседними речи вести да наказы давать. И враги у тебя были простые и понятные. Князья от жадности слепые, которыми другие руки водили, хитрые и многоопытные. Теперь все иначе. Границы, что я им на карте обозначил и с монахом латинянином передал, конечно, сильно на вырос нарисованы. Не на 5 и даже не на 10 зим вперед. Эта цель дальняя, и путь к ней долог и труден. И ошибок, страшных, дорогих, оплаченных жизнями русскими, много на нем можно допустить. Думай лучше о том, что такую же, чтоб мою задумку хотеть сделать лучше, да чуть все не испортить, никто больше не сделает. Ты сам первый и не позволишь, так?» Волх поднял глаза на князя, и боль в них сменялась удивлением и надеждой. «Так, Всеслав, благодарствую за науку и за доверие твои, ваши», — еле слышно отозвался Буревой и склонил голову. Про эти новости знали считанные единицы. Князь внимательно и убедительно, как прекрасно умел, пояснил еще ночью. Цена этим знаниям несказанно велика. Золото и серебро, меха и каменья, брызги, не стоившие и упоминания. А вот 20 жизней русов-героев, каждый из которых годами учился, готовился и опыта нужного, редкого, имел в достатке таком, что как бы не сотни один стоил. Это не просто дорого, это бесценно. И когда чародей узнает, а он узнает непременно, от кого прошла молва, из-за которой вышло хоть единому ратнику живым до дома не добраться, этот кто-то сразу же станет князю-оборотню врагом. А они живут недолго и очень нервно. А вот умирают медленно и очень плохо. Даже Дарёне, что начала было выспрашивать вчера, дождавшись все-таки мужа, ничего не рассказал Всеслав. «Прости, ладушка, не буду говорить. Знаешь, как бывает, говорят, лишние уши. Тут в этот именно раз счет идет не на лишние, а на все вообще. Слишком цена велика, мужикам сказал, и тебе повторю. Да я сглазить боюсь, хоть ты и не глазливая у меня». Чародей говорил тихо, чтобы не потревожить сына. У Рогволда резались клыки, и спал он третью ночь беспокойно, как и они с женой. «Не буду допытываться, Всеславушка. Ты, верно, лучше знаешь, что делаешь. Если не ты, то никто точно ничего сладить не сможет. Как скажешь, любимый». Она поцеловала мужа и почти сразу заснула, пристроив щеку ему на грудь. На тот самый шрам от копья, появившийся тогда же, когда и я в этом мире. Всеслав глубоко вздохнул и тоже уснул. Мы с князем за привычным столом над кроватью снова и снова пробегались по плану, но найти, как и чем еще его можно было улучшить, не получалось. Оставалось только ждать. То, чего так не любили ни он, ни я.